крестьянин и змея. Когда почтен быть хочешь у людей, с разбором заводи знакомства и друзей. Мужик с змеёю подружился. Известно, что змея умна. Так вкралась к мужику она, что ею только он и клялся, и божился. С тех пор все прежние приятели, родня, никто к нему ногой не побывает. «Помилуйте, — мужик пеняет, — за что вы все покинули меня? Или угостить жена вас не умела? Или хлеб-соль моя вам надоела?» «Нет, кум Матвей, — сказал ему в ответ, — к тебе бы рады мы, сосед, и никогда ты нас, об этом слова нет, не огорчил ничем, не опечалил. Но что за радость, рассуди, коль сидя у тебя, того лишь и гляди, чтобы твой друг, кого подползший, не ужалил».